Глава 4. А ведь это дорога. 100 против 1. Только не для автомобилей, а обычных телег. Слишком колея глубокая. Да и оттисков шин нигде нет, хотя трава примята. И дождик недавно был. Лужицы остались. Странно. Иван присел. Провел ладонью по характерному следу. Такие выбоины могли оставлять только колеса с деревянными ободьями. Без резинового протектора на них. А это наводило на многие мысли, как и то, что вдоль дороги не имелось ни малейших следов цивилизации, главным из которых является обычный мусор, окурки, бумажки, битое стекло, обрывки полиэтилена и многое другое, без чего современная цивилизация обходиться не может. А еще не было основного фактора, того, что каждый день летает над головами. За все время, начиная со вчерашнего дня, он не видел ни одного самолета и не слышал гула работающих моторов. А ведь в Москве аэропортов дофига и больше. И этот факт его изрядно напрягал, порождая многие домыслы, о которых подумать было страшно, не то чтобы озвучить. Князев еще раз осмотрелся, прикидывая, куда ему лучше идти. Влево или вправо. Как тот Витязь с картины. Сплюнул. Нужно найти воду в первую очередь. В пластиковой полторашке на глоток осталось. Хорошо, что вчера наполнил из колодца по привычке. Мало ли что в дороге может случиться. Как чувствовал. А то бы совсем плохо было. Ладно, пойдем направо. Так лучше звучит. Походы налево как-то двусмысленно. Хотя бабу себе на шею никогда не сажал. Ну их нафиг, халявщицы. Любят на чужом горбу ездить. Причины для таких выводов у него имелись. И вязкие. Но сейчас думать о том не хотелось. Надо быть максимально собранным. Да и вести себя так, будто ты на вражеской территории находишься. И одной поленицей не обойдешься. Слишком много непоняток. Лук пошел широкий. Похож на тот, что у чернухи с вороньим камнем, напротив известковой горы. Занятно. Князев хмыкнул и достал из кармана подзорную трубу. Половинку от бинокля, что лежал у дядьки в ящике. Жаль, что не целый. Но и этого более чем достаточно. Все же 6-кратное увеличение, как-никак. Прижал к правому глазу, присмотрелся и ахнул. Не может быть. Это был тот самый камень. Валун, выступавший из земли примерно на метр. А если повести линию точно на юг, он машинально посмотрел на стрелку наручного компаса, то будет небольшой холмик с обрушенным белым склоном, из которого местные жители извлекали вот уже несколько сотен лет известь. Для побелки печей и стен с потолками. И до сих пор кое-кто продолжает это делать, хотя везде современные материалы используют. Про обои и говорить не приходится. А вот и чернуха. У подножия холма изгибалась тонкая голубая ленточка речной глади. Все как и должно быть. Ведь мимо тысячи раз проезжал. Хотя сейчас леса куда больше, лугов меньше. А полей совсем нет. И дорога иначе идет. Но так и не мудрено такое, если иное время на дворе стоит. Твою мать, грёбаный туман. Иван вытер рукавом выступивший на лбу пот. Ошибки быть не могло. Привязка к местности совпадала полностью. Он повернулся назад, прикидывая его давишний маршрут. Ну да, если заменить лес на распаханное трактором поле, то дорога будет идти как раз через Чищобу вдоль реки. И там как раз и въехал его Урал в аномалию. Если это так, то нужна еще одна поверка. Сердце в груди бухало. Князева просто колотило, как новобранца перед первым боем. Или девственника, ухватившегося впервые за женскую грудь. Те еще ощущения. И он пошел прямиком к камню. Всего-то пара сотен шагов. Зато станет окончательно ясно, что произошло с ним. И вскоре увидел то, чего так опасался. Из-под камня бил ключ. И тонкий ручеек, замысловато изгибаясь, направлялся к речке, прикрытой густой травой и кустами. Про него в деревне говорили, что тут якобы отдыхал государь Иван Великий, перед тем, как на Новгород с войском пойти. Легенда, каких много в Подмосковье. Вот только глядя сейчас на родник, Князев уже четко осознавал, в какой переплет судьбы угодил. Как-то не мечтал о подобном, хотя книжки про всяких попаданцев порой почитывал. Ради интереса. Просто не любил детективы и душещипательные романы и прочую лабуду о красотах природы или о похождениях всяких пиратов, хоть карибских, хоть космических. Вот это я попал так попал. Иван достал пластиковую бутылку, сполоснул родниковой водичкой и, набрав на стакан, отпил. Вкусная, чистейшая, но узнаваемо холодная, зубы сводит. Затем набрал бутылку под пробку, сунул в рюкзачок, в котором Витьке привез переданную сестрой всяческую бытовую химию, и задумался, прислонившись спиной к теплому камню. И мысли в голове текли невеселые, а он их озвучивал, бормоча себе под нос. Я попал в аномалию, а ты оказалась временным порталом, или окном, и въехал прямиком в кусты и деревья. Ведь тут дорогу не проложили, ее только при колхозе провели, как и столбы с проводами поставили. Значит, это прошлое. Но какое время, прах подери? Гадать бессмысленно. Надо идти в деревню и выяснить. Только и всего. Князев стукнул кулаком по ладони, встал. Ружье привычно оттягивало плечо и пошагал обратно. Но стоило ему выйти на проселок, как из-за рощи разом вышли люди. Весьма колоритные персонажи, одетые в старозаветные одеяния. Как это писали в книгах? Рубища, тряпье и лохмотья. А по профессии, судя по одежке, то ли нищие, то ли разбойники. Скорее последние, так как в руках эти семеро смелых сжимали дубины и колья. И это хорошо, будь у них луки, сабли, доспехи или ружья, то это говорило бы сразу о воинах, а так обычная банда.